Первые настоящие проблемы произошли ближе к обеду. Отряд генлоков с парочкой горлоков перекрыл переправу сквозь топи. Обойти можно, но долго. Эрин, с одобрения Алистера, решила прорываться. Давид, Эрин и Шисерон, заняв более или менее удобную позицию, начали методичный отстрел даже не думавших прятаться тварей. Алистер, встав чуть впереди, изредка отбивал прилетевшие от противников стрелы. Все закончилось тем, что, потеряв половину состава, твари пошли в ближний бой. Пятерка из таких даже добежала, чтобы быть убитыми уже Джори и Алистером. В который раз подмечаю тупости и откровенно дерьмовые воинские навыки порождений. Это потому, что над ними нет альфы, либо миссара. С ними порождение становится намного опаснее, умнее, хитрее. Именно поэтому таковых нужно выбивать первыми, пояснял Алистер, пока наши лучники выковыривали стрелы из тел, ведь боезапас не бесконечен, а минимум половину из добытых можно использовать повторно. Кстати, навыки Шисерон действительно впечатляли. 3/4 убитых – это ее заслуга, причем было видно, что она не напрягалась, стреляя с какой-то линцой, даже не использовав каких-либо приемов воинских искусств, лишь пассивное усиление и ускорение тела. Беру свои слова обратно, Дункан совсем не дурак, если шел к эльфам именно за ней или сходным по навыкам мастером. Может, в краткой схватке в чистом поле макой был бы лучше, но вот в сходных нынешних условиях или в длительном рейде Шисерон, более выгодное вложение средств. Хотя неплохо и обоих было бы прихватить, ну, да не суть. Такие столкновения с порождениями тьмы происходили все чаще. Животных и птиц становилось все меньше, а процент пораженных скверной среди них – больше. Цветочки, нужные псарю, Эрин тоже нашла и набрала небольшой запасец, на всякий случай. А вот игровых моментов в виде мертвых проповедников, лагерей, хасинских знаков и кладов нам не попадалось. В принципе, это логично. Глядишь, на просторе диких земель это действительно имеет место быть, но уж точно не на столь малом участке территории, чтобы попадаться нам на пути. Порождения тьмы с течением времени наоборот становились лишь опаснее. Стали встречаться группы с лидерами, все чаще наш отряд просто прятался или обходил засады и разбитые лагеря противника. Ничего сверхэкстремального, в открытом бою победа была бы за нами. Но смысл, кровь добыли, опыт с них, как в игре, не капает. Трофеи из них такие же, как они сами, то есть говенные. Так что наше продвижение к цели больше напоминало стелс, чем экшен. Делен, Передерин, Ис, казалось бы, редкого и насквозь прозрачного кустарника внезапно вышла Шисерон, и, видимо, обратилась к Эрин, Фенгар Рассал Матари. Нас преследует странный волк. Клянусь, это самая длинная фраза, которую я слышал от нее. В каком смысле, странный? Подавив рефлекс дернуться в сторону от неожиданности, уточнила девушка, под насмешливым взглядом эльфийки. «Волк, который не волк», — мотнула головой Далийка. «Что ты вообще несешь?» Давид влез в разговор и напоролся на фырк блондинистой разведчицы, презрительного бурчания Шимлин, а после — полного игнора. Именно последнее нашего незадачливого ловеласа и покоробило. «Эй, я с тобой разговариваю». «Давид, успокойся», — Алистер положил руку на плечо закипающему парню. «Почему ты так решила?» — обратился он к Шисерон. «Я эльф, она...» Палец указывает на Эрин, человек. Почему? Да что за бред? Джори тоже решил показать, как много у него умных мыслей в запасе, непременно поделившись ими с нами. Заткнись, Эрин махнула в сторону рыцаря рукой и повернулась к, как оказалось, плохо знающей общий язык эльфийки. Хочешь сказать, много мелочей и факторов, намекающих на результат? Шисерон, пару секунд обдумав или просто пытаясь перевести фразу, утвердительно кивнула. Как долго? Давно. Далийка показала на положение солнца, затем медленно перевела руку по его траектории назад. Примерно часа два, 2,5 выходит. Интересно, есть у меня идея, кто это такой, но вот то, что я этого не ощутил, хотя знал о такой возможности. Жесть. Пересылаю пару образов Эрин, та мысленно кивает. Алистер, я сейчас просканирую территорию чуть углубленно. Ты только не шугайся, она тепло улыбнулась опешившему храмовнику. «Просто буду использовать ману», мужчина, не думая, кивнул, затем до него дошел смысл фразы, и его морда лица приняла до нельзя удивленную моську. Глубокомысленно изрек наш доблестный щитник. «Хорошо, вот и отлично. Я же, тем временем, проявил чуть больше воли, буквально чуть дергая реальность, вслушиваясь в отклик». Алистер ожидаемо дернулся, но, прищурив взгляд, промолчал. О, нашел, на 7 часов, действительно волк, который не волк, потому как волчица, а вдобавок, судя по развитой ауре и энергоканалам, маг-оборотень. Ну здравствуй, Зафилка, твой долг тремя обещанными с нами теперь не ограничится. Знаю ее, шапочно знаком, встречались мельком в тени. Сильный маг, отступник, себе на уме, первый не нападет, дал я краткую характеристику Эрин, попутно скидывая парочку особо смачных образов. Особенно первые полминуты нашей единственной встречи. Та аж поперхнулась воздухом и покраснела. Да ну, кхем, это, ничего страшного. Соглядатый первый не нападет, кратко поведал Эрин. И если отряду этого было слишком мало, Шисерон лишь удовлетворенно кивнула и исчезла в тех же трех веточках, из которых появилась. Магия, черт возьми, спустя еще час... Отряд наконец достиг намеченной точки. Развалины крепости или, скорее, форпоста, были оккупированы порождениями, во главе с первым встреченным эмиссаром. Я уж было настроился на эпичный махач, готовился к форсажу, возможно, к шикаю, или на крайняк создал в тени попкорн, дабы посмотреть на храмовника в деле. Но меня обломали. В самом начале штурма, Шисерон незатейливо продырявила башку магу скверны. Три стрелы почти одновременно, видимо, для надежности, почти оторвали тому голову от тела, разорвав ее на лоскутки. Сурово. Альфу взял на себя Алистер, мелочью занялись два дебила, а Эрин рванула вперед на лучников, под прикрытием Шисерон. 20 порождений легли довольно быстро, а меня начинают терзать смутные сомнения. Как-то подозрительно легко все. Давиту, конечно, опять не повезло, мечом задели, попав в сочленение и так легких доспехов, но даже слабая припарка быстро вернула его в строй по завершению стычки. Путь вглубь развалин форта был очищен. То ли отряд зубаст, то ли я в этой жизни чего-то не понимаю. По-быстрому подлатав бойца, собрав стрелы, приведя себя в порядок, отряд вошел внутрь, начав поиски чего-нибудь. Нет, серьезно, Дункан конкретных указаний не дал, где искать эту хрень под названием «договоры». Вот и пришлось обыскивать буквально все. Давид стучал по более-менее целой каменной кладке в поисках полости, Джори пинал мусор под ногами, Алистер что-то прикидывал и задумчиво чесал затылок, Шисерон. А вот эльфийка буквально сканировала глазами все доступное пространство. Три разбитых сундука, выкопанных из-под обломков и земли, были на ее счету. Эрин больше полагалась на меня, а я просто пинал балду, в ожидании, пока Морриган не решит явиться во всем своем великолепии. Спустя десяток минут волчица как-то быстро переместилась наверх чудом уцелевшей лестницы, ведущей теперь уже в никуда. Итак, спектакль через 3, 2, 1. Так, что у нас тут творится? Голос ведьмы раздался неожиданно для всего отряда. Даже Шисерон вздрогнула, а это заставляет задуматься. Ведьма, тем временем, начала медленно спускаться к нам, эпатируя нарядом на грани приличия. Облаченная в подобие варварских одеяний с нотками цивилизованных элементов, выгодно подчеркивающих буквально все достоинства ее хозяйки. Юбка из большого количества кожаных ремней, что при первом же шаге на мгновение расходились в стороны, открывая вид на кожано-тканевые штаны в обтяжку. Накидка с опущенным капюшоном и большим вырезом, опускавшимся чуть ниже солнечного сплетения. К сожалению, самое главное прикрывал другой элемент одежды, нетипичного для местных вида, но странно похожего на знакомые мне лифчики 21 века. Обнаженные бока и низ живота, прекрасные с чуть заметными контурами пресса животик, должен заметить. Странное, громоздкое, но красивое ожерелье укрывало шею, ну а про перья, мелкие косточки, еще лоскутки кожи и другие финтифлюшки промолчу, их слишком много. А вот лицо не изменилось со времени встречи в тени. Молодая красивая девушка с черными волосами, острыми чертами и янтарными глазами. Быть может, вы стервятники, любители покопаться в обглоданных костях, или ты просто... Шисерон, стой! Отряд, опустить оружие! Эрин рывком сблизилась с Далийкой, рукой перехватывая готовую сорваться с лука стрелу. Быстро вскинуть оружие и наложить боеприпас эльфийка успела буквально за доли секунд, и лишь отсутствие намерения продырявить супостата привело к возможности Эрин среагировать. Остальные, глядя на эту картину, тоже подорвались, но после командного окрика замерли и медленно убрали колюще-режущие назад. Морриган хоть внешне и наградила чуть ли не обнявшихся девушек удивленно ехидным взглядом, внутренне была чрезвычайно напряжена, а короткая вспышка страха свидетельствовала о далеко не всемогуществе стоявшей перед нами колдуньи. «Какие агрессивные вы гости! Или благоразумные!» Казалось, она действительно задумалась над этой дилеммой, пока в ее ауре скручивались непонятные мне энергетические конструкты. «Сначала поговорим», — ответила Ирин на невысказанный вопрос Шисерон. Затем, повернувшись к ведьме, обратилась к ней. «Здравствуй, я Ирин Кусланд, рекрут Серых Стражей, глава отряда. Позволь узнать твое имя и цель нашего преследования. О, так вы заметили меня, неожиданно сие как есть». Она шутовски пару раз хлопнула в ладоши, а вот в эмоциях была досада и любопытство. «Имя мое Морриган, Ирин, повторяй за мной». «Морриган значит, уж не дочь ли Флимит?» — протянула девушка, работая ретранслятором. «Что, ведьма диких земель?» Алистер, кажется, был ошарашен, как и Морриган, к слову говоря, но она собою владела не в пример лучше. «Тогда с ней нельзя говорить, она превратит нас в жаб», — истерично воскликнул Давид. «Легенды, сказки, ложь и заблуждение. Своим умом вы думать не привыкли?» Манера речи ведьмы мне казалась странной, будто она не раз репетировала это и сейчас старается использовать домашние заготовки фраз. «Может, ошибаюсь, но кто знает, истиной является ответ на твой вопрос». «Ага, тогда я передаю тебе привет от одного общего знакомого». Чуть ли не скались в ехидной усмешке, произнесла Ирин, не обращая внимания на остальной отряд. «И свой долг ты так и не отдала, а проценты капают». «Что? Вот теперь маска треснула. Ха-ха». Непонимание так и сочилось из нее. «Да ничего. Ты случайно не знаешь, где договоры Серых Стражей могут находиться?» — невинно перевела тему веселившаяся Ирин. «Я, Кхем, не знаю, кого именно имела ты в виду под знакомым общим. А про договоры, да, знаю. Так это ты их взяла, ведьма, да еще и воров». Но Алистер договорить не смог, поскольку ему в шлем прилетел камень, пущенный с легкой руки Ирин. «Нехорошо оскорблять без доказательств», — покачала головой метательница. Алистер, встретившийся с ней взглядом и увидев намек на невмешательство, быстро все сообразил и, усмирив пыл, чуть кивнул. «А ведь инициатива с камнем была не моя. Диктатура жесткая, мне нравится. Ты всегда столь тверда и воинственна», — Морриган слегка улыбнулась Ирин. «Нет, лишь по необходимости, к примеру, как сейчас, но мы отвлеклись. Кто же взял договоры? То мать моя была. Как интересно, а ты сможешь нас к ней отвезти?» Отряд посмотрел на Ирин как на умалишенную. «Смогу, следуйте за мной». И больше не говоря ни слова, Морриган развернулась к нам спиной и медленно направилась в чащу. «Это разве хорошая идея?» — спросил Алистер, скептически смотря вслед удаляющейся ведьмы, под одобрительные кивки Давида и Джори. «Она явная отступница. У нас есть задание, и мы его выполняем. А теперь вперед, но прежде». Ирин развернулась ко всем и мрачно добавила: «Если я права, то на встрече с таким легендарным персонажем, как Флимит, мы все сильно рискуем. Поэтому и вести себя нужно корректно, и рот первыми не раскрывать. Я не хочу сдохнуть сама, если кто-то решит поострить перед таким собеседником». «Ясно». Взгляд Ирин особо задержался на Алистере и Давите. Те спешно покивали головой. И если второй действительно опасался угрозы, то первый просто решил следовать задуманному плану командира. Наверное, потому как в эмоциях у него ни страха, ни гнева не было, любопытство и капля негодования лишь. Странный он объект все-таки. Шисерон же просто пожала плечами, и ей действительно было все равно. Тем временем Морриган ушла уже довольно далеко, и отряду пришлось чуть ли не бежать, что не могло не вызвать смешок у ведьмы. Хотя сама она находилась в эмоциональном раздрае. Видимо, запланированное пошло не совсем так, как она ожидала. «Интересно, а она вообще поняла или вспомнила обо мне? Если нет, придется напомнить. Встретив ее в реальности, даже связанный с Ирин, я теперь смогу найти ее в тени. Никуда ты от меня не денешься». Отряд шел споро, по удивительно удобной животной тропе. Каким-то образом Морриган, петляя, умудрялась миновать все ненужные встречи с порождениями тьмы и просто хищниками леса, хотя незатронутые скверные животные и сами старались от нас убежать. И пока все спокойно, я позволяю себе кровожадно оскалиться. Скоро я встречусь со старой коргой, что в прошлый раз неплохо так по мне проехалось. Нет, я не тешу себя надеждой, что за полгода я стал ей ровней. Нет, просто сейчас ситуация совсем другая, да и все-таки опыта и силенок поднасобирал. Одним хлопком меня не пришибешь, а полноценный конфликт ее планам помешает. Ну а предвкушаю я не свою месть, которой не будет, а возможность увидеть реальный пример полной одержимости. Это будет чрезвычайно для меня полезно. Спустя буквально жалких полчаса, мы приблизились к странному участку местности, на котором было странное заклинание, с истончившейся завесой, как бы странной полупространственной складкой, простите уж за тавтологию. Сложно выразить словами, да и я сам плохо понимаю, что это. Будто реальность приобрела отдаленные характеристики тени, что даже звучит бредово. Тем не менее остальные аномалию не заметили, лишь Алистер дернулся при пересечении границы. Однозначно крутая шняга, надо научиться. Стоило нам войти на помеченную территорию, как пейзаж неуловимо изменился, а из-за поворота уже полноценной дороги, стоя на берегу небольшого озерца, показался обычный деревянный одноэтажный домик, с парой пристроек по бокам, и старушка в непримечательной сельской одежде, столь разительно отличавшегося от эротично-варварского наряда нашей проводницы. «Мама, вот стражей пятеро, они», — обратилась к седовласой женщине Морриган, и не старой выглядела Флемит при ближайшем рассмотрении, просто одежда и волосы с расстояния довольно сильно портили впечатление. Судя по лицу и фигуре, сосуду Миттл я бы дал где-то лет 40, ее можно было бы даже назвать красивой, но однозначно не в моем вкусе. «Я вижу их, девочка. Хэймэм». Флемит подняла свой взор от костра, около которого сидела, усмехнулась при виде склоненной в поклоне головы Шисерн, и продолжила осмотр отряда, будто бы медленно сканируя взглядом каждого пришедшего. «Примерно такого я и ожид». Внезапно Флемит оборвалась на середине слова. Ее взгляд дошел до Эрин. «Я же, подняв щиты, и укрывшись всеми возможными способами, концепциями, воплощениями, и вообще всем, что отдаленно могло помочь, просто ждал, совершенно для ее взора не скрываясь. Как интересно», покачивая головой, Флемит повернулась к удивленной Морриган. «Ошиблась ты, девочка моя, ай-яй, как нехорошо старушку в заблуждение вводить. Не пятеро, а шестеро гостей привела ты к очагу. Что? О!» Еще раз треснула маска у Морри, а Флемит, уже повернувшаяся к Эрин, не обращала на дочь внимания. «И не боишься, дитя, ведь рабом ты стала, без права на свободу». Остальные в отряде не могли понять, о чем идет речь, сбитые с толку они просто переглядывались между собой, все еще помня о предупреждении Эрин. «Это был и есть мой выбор, и я ни разу о нем не пожалела», — твердо ответила Эрин, мгновенно понимая подоплеку вопроса. А вот и первые поползновения Флемит. «Я почувствовал чужую волю в тени, похожую на море, небольшими волнами, накатывающими на выделяющийся предмет или скалу, то есть меня. Видимо, это такой способ сканирования. Ответных действий я не предпринимал, лишь спешно запоминал и мотал науку на ус». Тем временем в реальности разговор продолжался. «Выбор. Какое интересное слово. А ты уверена, что выбирали не за тебя? Выбор – удел сильных. Была ли ты сильна? Не навязанная ли воля привела тебя сюда? Без него я бы просто не выжила и не стояла бы здесь. Но, быть может, тот вариант судьбы был более предпочтителен. В конце концов, это как обед в трактире. Ты можешь остаться голодной или рискнуть, поев и умерев от яда в пище. Правда, смешно?» Женщина истерично рассмеялась в чуть ли не могильной тишине, но резко прервалась и, посмотрев на Эрин насмешливым взором, продолжила. «Удар. Ах, ты ж, блядь. Половина всех защитных конструктов просто испарилась. Я-то думал, что все обойдется, волю-то свою она убрала. Бля, бля, бля. Воплотить, напитать. Концепция. Удар. Воплотить, напитать. Я почти не могу сосредоточиться на реальности, буквально мозгов не хватает. Вера в свою собственную волю. Прекрасна и сладка. Наивно». Голос ведьмы доносился до меня издалека, будто Флемит старалась меня не убить, а своего рода оттолкнуть от мира смертных. «Удар. Но не за причитаниями старухи пришли сюда вы. Вот ваши договоры». Флемит вытащила из рядом стоящей на земле сумки шкатулку и протянула ее Алистеру. «Печать на них уже давно истлела, я сохранила их для вас, ам». Алистер покосился на Эрин. «Спасибо. О, манеры, не ожидала». Будто носок, завалившийся под ложе и найденный ко времени. Снова нездоровый одинокий смех прозвучал на берегу. «Передайте остальным стражам, что угроза». Флемит прервалась и, покачнувшись, с удивлением вытерла тыльной стороной ладони небольшую струйку крови из-под носа. Посмотрев на ярко-красную жидкость, она застыла, не мигая. «Ха, не ожидала, да, я не могу достать тебя в тени, но в реальности ты стоишь прямо предо мной. Не обязательно шмалять чистой маной, можно просто резко поменять атмосферное давление около твоей головы, и аналог пощечины готов. Конечно, стоит ей выпустить в мир свою волю, и такие фокусы не пройдут, но это означает повышение ставок. Пойдешь на это, мама?» Натурально забеспокоилась Морриган. «А, ничего, доченька, видимо, грибочков с человечиной переела. Снова коротко хохотнув, Флемит испарила все следы случившегося. Силен и необычен. Так, а вы чего стоите? Получили что нужно, так идите остюдова. Кыш, замахала руками Флемит. А вот в тени мой прессинг прекратился, но я не расслаблялся. Мало ли какую мерзость эта богиня могла приготовить. А, да, спасибо, мы пойдем. Сориентировалась первая Эрин. Давно пора, а то женщину старую нервничать заставляете. Доченька, проводи гостей. Как пожелаешь, мама. Прошу за мной. Михаил, что это было? Спросила меня Эрин. Я же, тяжело дыша, пытаясь стабилизировать свою расползающуюся энергию, ответил, все еще ожидая подвоха. Древняя ведьма, сильная и сумасшедшая, не забивай голову. Хорошо, ответила ничего не подозревающая Эрин. И слава богу, черт возьми, меня только что снова чуть не размазали по тени тонким слоем. Пока в реальности велась непринужденная беседа, в тени кипела битва. Ну, или для меня битва, а для нее могло быть простым развлечением, как игра с щенком. Неприятно это осознавать. Удар. Эта сущность только что жахнула по моим барьерам так мощно, что смела их все к черту. Мгновение спустя окрепшая завеса перерезала доступ в реальность, а я словно пробка из бутылки вылетел по направлению к своему дарку. Секундная дезориентация закончилась новым ударом, но уже по домену, и тот, не выдержав, начал крошиться, ломая метрику пространства. Я переместился к поврежденному участку, одновременно напитываясь всей скопленной здесь энергией. Уж здесь, хоть как-нибудь, но отпор я должен дать. Вломившись на новое пограничное ребро домена, я застал момент воплощения Флемит Миттл в знакомый мне по второй части игры вид. Хрен знает какая прическа, облегающая варварская одежда мантия, и ощущение безграничной мощи и воли, что одним своим присутствием дезинтегрировали пространство. Так, что я там говорил про отпор, шансов нет, нужно валить, если это вообще получится. И только я собрался сместиться отсюда подальше, даже бросив домен на растерзание, как перед Флемит внезапно материализовалась кукла, в незнакомом боевом облачении, молча атакуя агрессора полыхающим красным мечом. «Стой, дура!» Я попытался ее перехватить, но не успел. С удивлением проводив взором отсеченную прядь волос Флемит, понимаю, что в следующий миг удар придется не по мне, а по кукле, и выдержать его она не сможет. Зараза, только бы успеть убить или ранить этого монстра, что маскировался под Флемит, я не смогу, но отвлечь, может получиться. Концентрация, воплощение и концепция относительности реальности, теории, описывающие универсальные пространственно-временные свойства физических процессов в смертном мире без учета магии и влияния божественных сил, впивается в замахнувшуюся рукой ведьму. Это не боевая штука, не проклятие, а считая информация в чистом виде, поэтому для неподготовленного противника концепция проходит сквозь защиту, не задевая ее, а уж разум древнего существа, привыкший мыслить и анализировать, не сможет просто отбросить в сторону новый пак данных, а значит, пару секунд у меня есть. Хватаю рукой куклу и резко даю деру, лихорадочно стремясь по четверке в серую хмарь. Есть у меня ощущение, что в обычной тени меня найдут очень быстро, но не успеваю. Чужая воля будто капкан схлопывается на нашем местоположении, и если с себя я сбросить воздействие смог, то вот с куклы нет. Чувствуя приближение преследовательницы, предо мной встает выбор, бросить куклу и спастись самому, или остаться и скорее всего сдохнуть. Что там эта тварь говорила о выборе? Только сильнейшие имеют на него право. Пошла ты нахер, ведьма. Я своих не бросаю. Дергаю на себя свой домен, начиная его разрушение. От столкновения граней, ребер и метрики пространств, выделяется энергия, которую я собираю рядом с собой. Есть у меня один интересный образ, сверхреальный, сверхультимативный. Ибо в его абсолютной мощи я ни секунды не сомневаюсь. Я, конечно, от его воплощения сдохну, но отослать куклу подальше смогу, попутно если и не прихлопнув, то однозначно повредив металл. Воспоминание прошлой жизни. Ядерный взрыв. Ну же, еще пара секунд. Стой. Мир вокруг застыл. Полностью прекратились любые процессы. Вечное непостоянство оборвалось. Лишь металл Флемит, чей голос и послужил спусковым крючком этому явлению, все еще двигалось. Я был беспомощен, даже моргнуть не мог. Воля существа предо мной подавила все. А ты действительно интересен, демон. Будто насмехаясь, подошла поближе тварь, весело улыбаясь. И домен твой тебе подстать, необычен. Она оглянулась назад, будто любуясь чем-то. Ты молод, неопытен, глуп, но силен. перспективен и на удивление разумен. С некоторым замешательством понимаю, что могу двигаться, чужая воля меня отпустила, но мир остался воплощением незыблемости, так же, как и способность говорить. Похоть, ты первый среди вашей братьев, кто не пытался атаковать воплощением своего греха. Это, конечно, бесполезно против меня, но все-таки. Лицо Флемит мгновенно оказалось буквально в считанных сантиметрах около моего. Кто же ты? А, вижу, перерожденец. Это многое объясняет. Но вот прочесть тебя у меня не получается. Видимо, кто-то из Эванурисов решил снова поэкспериментировать. Занятно, что она несет. Атака грехом, эксперимент, че, скажи, ты же мог бросить своего демона. Она указала когтистым пальцем в сторону всей еще скованной куклы. Так почему не убежал? Ты же достаточно сообразителен, дабы понимать, что шансов против меня у тебя никаких. Даже с тем кошмаром, отголосок которого я уловила, возможность ответить тоже вернулась ко мне, стоило ей договорить. Потому что она моя. Простой ответ, означающий и подразумевающий довольно многое. Вот оно что. А та девочка, образ Арин всплывает в моем сознании, переданный от Флемит. Она тоже моя. Флемит молча смотрела мне в глаза. Я в своем демоническом облике. Она в образе смертной отступницы, на фоне замершего в деструкции мира вокруг нас. Пафосненько, мелькнула несвоевременная мысль. Наконец, Флемит чуть кивнула чему-то и, улыбнувшись, отошла назад. Вы, демоны похоти, были самой большой мерзостью на территории тени. Безмозглые, вечно алчущие, ненасытные, абсурдно сильные твари. Сначала я хотела посмотреть, кто ты из себя, когда заметила одержимую в команде серых стражей. Потом, узнав похоть, думала стереть, пока ты не набрался сил. Но, ты не такой, как остальные. Даже демона создал не для утоления своего желания, странный поступок. Ты хитер и разумен, даже в большей степени, чем многие смертные и некоторые бессмертные. Либо удачный подопытный, либо природное чудо, мне все равно. Она сделала театральную паузу и продолжила. Я не буду тебя убивать, да и мешать тоже. Иди с миром, но помни. Если ты потеряешь свое «я», утонешь в своем же пороке, ты умрешь. На этой оптимистичной ноте мир вернулся в норму, а Флемит исчезла. Судорожно остановив процесс разрушения домена, я возвращаю энергию обратно. Лишь закончив с неотложными делами, молча падаю на землю сна охотника, в который перемещался для доступа к черному цветку, центру домена. У меня, конечно, адреналина нет, как и крови, но вот отходняк колотит не по-детски. Возомнила моська, что может в случае нужды покусать слона, ага. Нервный смешок сорвался с моих губ. Через минуту рядом появилась кукла, уже в обычном облике. Мастер, а у нее все лучше чувствуются эмоции. Или я просто лучше их ощущаю, неважно сейчас. Она боится и переживает. Не за себя, а за меня, дуреха. Ты зачем полезла к тому монстру? Защита домена, моя обязанность. Она угрожала его целостности, как никто другой. Непреклонная решимость и упорство так и сквозили в воздухе. «Дуреха, мягко, с теплотой», — повторил я. «Ложись рядом». Я похлопал по земле рядом с собой ладонью. Кукла, не раздумывая ни секунды, одернув подол платья, аккуратно сначала села на корточки, затем и легла. Закинув руки за голову, я пялился бездумно в образ неба в вышине. «Давай просто полежим так немного». «Как скажете, мастер». Нотки отдаленной радости мелькнули на краю ее сознания, вызвав мой хмык. А я просто лежал и не думал ни о чем. Глава 17. Ритуал. «А ты изменился». Гордыня задумчиво осматривал меня, нисколько не смущаясь своего нагого облика симпатичной жительницы Ривейна, местных темнокожих людей. Хотя применим ли вообще термин «смущение» к демонам, то, что этот могущественный представитель нашей братьи прекрасно понимает его значение, в чем сомнений у меня нет, не гарантирует хотя бы намека на испытывание им присущей лишь смертным эмоций. Я же, нагло воплотив кресло, сел перед гордыней, на что она немного удивленно приподнял бровь. Ведь свою волю он не убирал и раньше, без его четкого разрешения я бы такой трюк не провернул. Все меняются, особенно в этом непостоянном мире. Нарочито безразлично пожал я плечами. Верно. Так зачем ты пришел на этот раз? Наконец, перестав откровенно пялиться, гордыня просто лег на воздух, игриво выпятив свои прелести и подперев голову руками. Как всегда, нужна информация. Неудивительно. Ты слишком любопытен для похоти, насмешливо фыркнув, он сделал странный, незнакомый жест рукой. Судя по транслируемым образом, это было что-то вроде «ну, Конечно, да, меня уже просветили в своей уникальности. Несколько неприятно, но доходчиво, поморщившись, с досадой почесываю основание рога на голове. Недавно заметил, что когда-то созданные образы действительно стали для меня полноценными наравне с изначальным, так что даже паразитные привычки, характерные именно для этих тел, стали выявляться. Ау, и кто же, интересно, этот просветитель? Хах, давай баш на баш, неужели я смогу так просто договориться? Зависит от того, что тебе нужно. Мелочь, способ мгновенного перемещения предметов и смертных по реальности, влияние скверны на демона и создание демонов другими демонами. Гордыня присвистнул. И если на телепортацию и ее аналоги надежды у меня мало, то вот, вспоминая слова Флимит, брошенные по отношению к кукле, стоит проверить свои догадки. Последнее же, насущная необходимость. А ты действительно, неважно. По поводу перемещения, извини, но у меня ничего нет, ну так я и думал. По третьему вопросу могу помочь почти бесплатно, жутко любопытно, что же ты создашь. Приведешь потом, покажешь результат, и мы в расчете. А вот второй, помнится, ты рыскал по торговле в поисках информации по одержимости. Затем, по исцелению и работе с телами захваченных тушек. Затем, по воздействию скверны на смертных. А сейчас, на демонов. Интересная подборка, не правда ли? Серьезно, рассчитывал ли я, что она не в курсе всех моих передвижений здесь? Нет, но набраться храбрости и наглости завалиться именно к нему мне помогла. Как ни странно, Флимит, по сравнению с ней. Скажем так, гордыня теперь меня не пугает. И что это меняет? Да в сущности, ничего. Гордыня принял вертикальное положение и, хлопнув ладонью по бедру, отчего по пространству прошла еле видимая волна искажения, продолжил. Я дам тебе образ того, кто немного об этом знает, а ты образ того, кто с тобой поговорил. И зачем тебе столь незначительный факт? Как это незначительный? Он смог надрать тебе задницу, но при этом ты остался жив. Он знает о похоти, но, видимо, сказал немногое, значит, старый умен. Интересно, жутко интересно, кто это? Мой знакомый, или кто-то другой? Во время его экспрессивной речи гордыня все больше подавался вперед, а глаза все сильнее горели каким-то безумием. А образы и эмоции? Он точно гордыня? Договор, воплощаю пергамент с образами нюансов сделки. Гордыня молча за секунду его считывает и подтверждает. В следующий момент мне приходит образ ощущения координаты нужного мне существа. Второй уровень торговли. В обратную сторону отправляется образ Митал во время замороженного мира. Ну, ты. Понятия не имею, что сказал гордыня, но, судя по эмоциям и образам, вряд ли это что-то цензурное. Ты сказочный везунчик и полный отморозок. Гордыня даже восхищенно зааплодировал. Ну, или саркастически. Смотря к какому образу прислушиваться, даже спрашивать не буду. Нахера ты вообще к ней в гости заглянул, ведь затворница она еще та. Что ж, сделка завершена, не так быстро. Где информация по созданию демонов? Ах, да, ты сам должен был по идее догадаться. Это очень просто, и совсем не популярно. В его ее руках появилась небольшая книжка, которую, повертев в руках, он отдал мне. Стоило мне попытаться познать ее образ, как меня буквально утопил поток информации. На пару секунд. По сравнению с моими издеватикхем тренировками по познанию предметов реальности, это даже не смешно. Так, средний объем. Хоао, ты действительно изменился. Пожалуй, я даже могу теперь представиться. Заслужил, везунчик. Мое имя Балхнир. Демон гордыни Балхнир, к вашим услугам. Он принял вид старика в мантии с длинной седой бородой и чопорно поклонился. Я Михаил, демон похоти. Приятно, наконец, познакомиться, Балхнир. Хотя и сомневаюсь, что ты не знал моего имени. Правильно сомневаешься, он залихватски подмигнул, указывая на меня пальцем, при этом оставаясь в образе старика. И пока ты здесь, возьмешься за заказ на устранение, сейчас у меня есть неотложные дела. Возможно, позже, как скажешь, жаль. А может, образы интересные есть? Вышел из его пространственной складки я примерно через час. Какой же он въедливый торгаш. Или его гордыня простирается и на торги, не знаю, да и не важно это. Скормив ненасытному с десяток образов, таких как арматура, тапочек и прочей не встречающейся здесь бытовой мелочи, я загробастал что-то около 20 тысяч эйлов местной валюты. Думаю, этого хватит для кота, духа, не демона, что странно, на которого дал наводку Балхнир. Кстати, первую половину торгов гордыня неплохо так давил своей волей, Но и я посильнее стал благодаря иной реальности, и закалку в лимит прошел. Мозги она мне, конечно, хорошо прочистила. Как по поводу собственного невсемогущества, так и прививку разумного пофигизма ко всем, кто меньше ее калибром, получил. Сместившись на нужный слой торговли, и поплутав в кошмаре любого архитектора, я вышел на довольно прямую улочку, затянутую палатками, тканями, непонятными аномальными предметами. Все здесь торговали в обычном пространстве, не корежа его, подобно Балхнеру, и кот не был исключением. Подойдя ближе к нужному мне разумному, вижу прилавок, заваленный странными кристаллами, каждый из которых был из природных, так сказать, артефактов. Образы вещей, самостоятельно появившиеся в тени, без участия смертных и демонов, обладающие сверхреальностью и детализацией. Любопытно, но не своевременно. Сам кот был в образе жирного антропоморфного кота. Оригинально, ничего не скажешь. Приветствую, мне нужна информация. Сразу перешел к делу я. О, это тоже товар РР. И что же нужно такому красавчику? Голос был чуть звериным и женским, но... А, пофиг. Логика не для жителей тени. Воздействие скверны на демонов. О, а ты знал, к кому обратиться. Гордыня тебя направил, так ведь? Хороший клиент, привел еще одного хорошего клиента. Давай так, покупаешь что-то из моих товаров, и я расскажу тебе, что знаю. Сделка, и сколько я должен купить, и за сколько? О, давай же это обсудим. Я так и не понял, из каких она духов, но, подозреваю, что из еврейских. Даже если самих евреев здесь нет. Спустя еще час, я стал гордым обладателем трех природных кристаллов памяти с запечатанными в них воспоминаниями и образами. Та-дам, животных. Обычный деревенский кот, бронта и черная пантера. Зачем мне этот хлам, не знаю. Но и выбрасывать купленные за 10 тысяч лев вещи жалко, поэтому положу их в мастерской сна охотника, может пригодятся. Но нужную информацию я все-таки получил. Это радует и, в то же время, настораживает, потому как не обращаясь к Балхнеру, найти что-то похожее у меня не получалось на протяжении довольно длительного времени. Да, я не сильно старался, но ночей 10, пока Ирин еще спала в замке Кусландов, проведенных на торговле, все-таки чего-то стоят. Показательно. Итак, скверна и демоны сочетаются плохо. Нет, серьезно. Крайне мало демонов, зараженных скверной, да и срок их жизни катастрофически короток. Что-то происходит с ними, они трансформируются, тупеют и более не могут жить в тени без привязки к реальности. Самое интересное в том, что заразиться скверной можно лишь добровольно и через реальность, как раз с помощью одержимости зараженного тела. Некоторые глупцы идут на это, ведь вначале скверна неплохо так усиливает демона, даруя доступ к еще одному источнику могущества, помимо тени. Вот в этом месте все сведения довольно мутны, и кот не знает, что вообще это означает. Эти образы он также выкупил через третьи руки, а первоисточник неизвестен. Если подытожить, без четко оформленного собственного желания, скверна демону не страшна. Что ж, полностью доверять не стоит, но принять во внимание эту информацию можно. Пора возвращаться в реальность, где наступает утро, Ирин могла уже проснуться. Недолгое скольжение по четверке, пара мимолетных встреч с неразумными демонами, и я ныряю сквозь щель в завесе, оказываясь в теле Ирин. Она как раз умывалась. «Доброе утро!» «Утро добрым не бывает», — мрачно ответила сонная девушка. «Вот уж верно подмечено», — пробурчал рядом умывающийся Алистер, подумавший, что обращаются к нему. Ирин и серый страж стояли около столбов с прибитыми на них бочками и нажимными краниками на уровне груди. Роскошный вариант гигиены по меркам средневековья и армейского лагеря. Вокруг кипела жизнь, кто-то кричал, кто-то куда-то бежал, где-то неподалеку, судя по запаху, готовили, некоторые делали утреннюю разминку. «Утро, что сказать, ты где опять пропадал?» Не рискуя говорить вслух, спросила Ирин. «Да так, прошвырнулся по знакомым». Поспрашивал про скверну, а чего раньше этого не сделал. Судя по эмоциям, Ирин не хотела меня поддеть, а просто интересовалась. Встреча с Флемит несколько открыла мне глаза. Ага, я не стал полностью рассказывать случившееся, лишь поведал о небольшой беседе ни о чем со слишком могущественной и немного сумасшедшей ведьмой. Ирин впечатлилась уровню ее сил, и уточнять, почему я так хреново ощущаюсь, не стала. Умная она. Те события в тени были очень скоротечны для реальности. Ирин потеряла меня меньше чем на полчаса, но понервничала она здорово. Все-таки начало разрушения домена, к которому она привязана, не почувствовать было сложно, хотя что именно она ощущала, Ирин не поняла, благо, металл огородила девушку от всех энергетических флуктуаций и меня самого, стабилизировав завесу, так что ее ничем не зацепило, но сам факт молчания и подспудного предчувствия проблем нервы потрепало знатно, хотя никто из отряда этого и не заметил. Вернувшись и успокоив девушку, я продолжил восстанавливать домен, фоном присутствуя в Ирин, и был простым наблюдателем. Морриган привела отряд ко входу в лагерь довольно быстро, существенно сократив путь по только ей ведомым тропкам. Незадолго до конца пути, ни слова не говоря, ведьма просто исчезла, растворившись в наступающих сумерках и лесной чаще. Свидание с Флемит не осталось для меня без положительных последствий, и увеличение чувствительности и расшифровки реальности позволило без труда проследить ее превращение в ворона и недолгую слежку за нами, даже без дополнительного высвобождения воли. Прибыв на место, отряд отчитался об успехе операции Дункану, а Алистер передал шкатулку с договорами. В этот момент я треснул себя по лбу, забыл посмотреть, что из себя они, собственно, представляют. Ну, да ладно, представится еще шанс. Также доложив о Морриган и Флемит, на что Алистер получил укоризненный взгляд Дункана со словами «Ты уже не храмовник», молодой страж покосился на Ирин и внезапно выдал: «Джори, Давид, Шисерон. Попрошу вас выйти из шатра ненадолго». Те удивились, но, получив кивок от Дункана, подчинились. «Ты что-то хотел сказать?» Смуглокожий страж задумчиво смотрел на Алистера. «Да», — решительно кивнул он. Затем, повернувшись к недоумевающей Эрин, продолжил: «Она одержимая». Сухо, без эмоций, просто констатировал факт. Не ожидал от него такого. Даже за меч не берется. Но как он вообще нас вычислил? Нет, я сам не сильно уж и маскировался в походе, но все-таки. Послав успевшие немного занервничать Ирин успокаивающие образы, внимательно стал слушать и смотреть дальше. Интересно, Дункан также был слегка заинтересован его словами. Не совсем так, слегка покачала головой Ирин. Я воин духа. Собиралась рассказать после нашего похода, дабы у меня уже было некое доверие, слегка замявшуюся девушку перебил Дункан. Не стоило, я и так это знал. Да и, к тому же, предрассудками серые стражи никогда не страдали, за редким исключением, вследствие молодости. Он насмешливо посмотрел на обескураженного Алистера. «Знали?» — Ирин переспросила сбитая с толку. «Ну, подозревал. Заметить структурированную ману в твоем теле несложно для настоящего мастера. И здесь три варианта. Ты неинициированный маг, чей-то эксперимент или замешанные обитатели тени. На полноценную одержимость тебя проверили еще при входе в лагерь серых стражей. Это как? Я ничего не заметил. Вин, это моя знакомая волшебница, по моей просьбе и не понимая ее, проверила на возможность чародейства, ничего не выявив. Так что я положился на время, и опыт меня не подвел. Воин духа, ну надо же, вот это хитрый жук. Ирин была со мной согласна. В целом, ты молодец, Алистер. Пришел к почти правильным выводам, не стал горячиться, подошел с мудростью к решению. Я горжусь тобой. Алистер даже немного покраснел от похвалы, и эмоционально был на седьмом небе от искренних слов Дункана. Ну, раз мы расставили все точки, то предлагаю вернуть остальных рекрутов. Завтра вечером вам предстоит завершить ритуал. Реакция серых стражей мне, в целом, понравилась. А вот то, что я проморгал целых две проверки Ирин, нет, учиться мне еще и учиться. И как-то слишком спокойно все вышло. Я-то на нечто большее рассчитывал. Даже прикидывал, как нам сваливать с боем отсюда на крайний случай. А тут, пшик, даже обидно почему-то. После напутственной речи Дункана, отряд разошился отдыхать. Рекрутов ждали лишь на следующий день вечером, но у нас с Ирин были иные планы. Поэтому, после утренних процедур и завтрака в общей столовой стражей, где, кстати, мы узнали о воистину огромном аппетите серых, Ирин направилась к Дункану. Нам нужна была информация по порождениям. Как оказалось, командор был занят, но, нагрузив нас нужной литературой и послав подальше в сторону мающегося бездельем Алистера, свалил в туман. Пожав плечами и перехватив поудобнее стопку книг, Ирин действительно пошла к своей жертвхем источнику знаний. Следующие 4 часа, привыкшая заниматься и довольно любопытная по природе девушка мучила простого храмовника, который уже спустя часа полтора был готов обнять любое порождение тьмы, если оно спасет его от милого женственного рыжего мозгоклюя. Зато нам было познавательно. Виды порождений, тактика действий, особенности и еще куча всего. До вечера, даже после побега от нас Алистера, мы не скучали. А вот вечером подошло время ритуала. Дункан дождался всех рекрутов, молча кивнул и пошел к намеченной еще вчера площадке. Это роскошное когда-то место находилось на краю рукотворного обрыва, имело лишь один узкий выход. Да в общем выглядело благодаря колоннам и закату, довольно пафосно. А все наличествующие в лагере серые стражи, трущиеся около выхода и в тенях зала, были только для антуражу. Да, именно поэтому у всех рекрутов отобрали оружие, в целях традиции посвящения. Ага, верю. Дальше была пафосная речь, пафосного мужика, на фоне пафосного заката. Затем еще один менее пафосный мужик зачитал самую пафосную часть, и пафосный пафос предложил хлебнуть жидкого пафоса. По-моему, кто-то переборщил. Либо я с тавтологией, либо пафосные мужики с пафосом. По шкале пафосометра выходило где-то 0,4 от капитана ультрамаринов. Зачет, а если отбросить неуместный на самом деле юмор, то выглядело все пристойно. Беспокоила меня лишь бурда, плескавшаяся в чаше и кувшине. Основой была однозначно кровь, но вот понять, что же в ней намешано, а тем более что за буквально жидкие заклинания в ней, мне пока не дано. Слишком мозголомно, слишком круто, не зная даже основ, считать образы не получалось. Тем более не выходило постичь концепции действия ее. Ладно, посмотрим, как надавить и сработает, глядишь на примере, разберемся. Канон не подвел, первым предложили именно ему. Доблестный герой подворотины кинжалов шагает вперед, берет кубок, почему-то резко выдыхает в сторону и большими глотками хлебает. Не обращая внимания на дернувшегося Алистера и сузившего глаза Дункана, выплескиваю волю наружу. Нужно понять, что творится внутри Давида. Предупрежденная заранее Эрин, успокаивающе показала жестами, что все в порядке, уже немного нервничающим стражам по периметру площадки. Мне до этого дела не было, я сканировал. Так, занятно, очень занятно. Бурда стражей отличалась по действию от чистой скверны, как-то перекореживая ее, из-за чего процесс с перестройки и так не слишком деликатный превращался в настоящую лотерею. Встанет или не встанет как надо, словно установка винды с поцарапанного диска. По большому счету основная нагрузка идет на энергетическую систему, и слабый просто не выдержит ее. Затем идет так называемая пластичность каналов. Короче, долго рассказывать наблюдения. Причем нужно учитывать, что саму скверну я не вижу, лишь наблюдаю последствия ее работы. И ничего экстраординарного и непоправимого в ней нет. Зазнаваться, конечно, нельзя, тем более такому неучу, как я. Но с уверенностью процентов в 90 все негативные последствия, оставив положительные, смогу купировать. Эрин, подойди, да отдайся ты. Начал Дункан, но был перебит моим демоническим голосом, от которого вздрогнула даже девушка. Она идет последней. От этих произнесенных мною слов, при недвижимых губах Эрин, напряглись все. Алистер, как и остальные стражи, вопросительно посмотрели на замолчавшего Дункана, но тот лишь кивнув передал кубок Шисерн, которая проявляла удивительную для нее живость лица. Такой перекошенной в омерзении морды, у симпатичной эльфейки я еще не видел. Наконец она выпила предложенное, и постояв с пару секунд упала в обморок, но до земли не долетела, ее поймал Алистер. Отныне и навсегда ты серый страж. Да, да, завязывай с пафосом, я занят. В принципе Шисерн и так была уже заражена, и бурда вступила в противоборство с находящейся в ней скверной. Успешно. Канал в тень, перестроившийся последним, ознаменовал преодоление первого этапа перестройки. В принципе, на моем дилетантском уровне я узнал все, что нужно. Канал не позволяет улететь по нему навстречу с архидемоном. Подобно тому, как каждую ночь Эрин посещает мой домен, лишь служит связью и передачей некоего объема энергии. Может, что-то и еще есть, пока не знаю. Следующий на очереди Джори с некоторым сомнением, но все же хлебает переданное, и практически моментально умирает от стремительно мутировавшего сердца, что, не выдержав, просто лопнуло. Программа скверны установилась неудачно, и вот Эрин с моего одобрительного кивка берет кубок, и не решается выпить, просто не может поднять руки и опрокинуть в себя эту гадость, боится. Эрин, представь, что это кровь девушки, которая пару секунд назад была девственницей, неужели ты не поможешь бедняжке расслабиться, отлизав поврежденную область? Эрин сначала замирает, затем ее начинает прорывать на нервное хихи. Спустя десяток секунд напряжение и страх чуть снижаются, Эрин все еще с улыбкой на губах выпивает бурду. Хаем, и не такую уж противную бурду. В вкус крови, но больше ничего. Итак, пора поработать. Считывание, проверка, сравнение, воплощение. Считывание, проверка, сравнение, воплощение. Купировать случайные мутации. Переопределить энергию. А вот репродуктивные органы трогать не надо. Усилить воздействие на участок. О, оказывается, и так можно было. А вот это у меня эффективнее, чем предложенное. Хм, а здесь да, я сам лоханулся. Опа, чего-то такого я и ожидал, но не позволю. Полчаса довольно напряженной работы дали хороший результат. Во-первых, я наконец увидел тот высчитанный мною элемент, что и делает скверну скверной, но постичь его не смог. Слишком сложен. Он и выступает мутагеном, который грубо и топорно направляют заклинания, наложенные на кровь, а также угнетают, после прививая всей крови Эрин некий аналог ингибитора. Сложно, и не будь у меня навыка воплощения и воли, что с некими условностями позволяет плевать на законы реальности, могло закончиться не так хорошо, но они у меня были. Самый скользкий момент был со связью в тень, но включившись в эту систему неким аналогом Брандмауэра, дополнительно обеспечиваю Эрин защитой. Конечно, пару видений с архидемоном она хапнула, но это требовалось самой скверне. Клянусь, будто программа скверны подтвердила лицензионную версию у правообладателя, то бишь архидемона. Бред сивой кобылы, но прошлая профессия накладывает иногда свои цепочки ассоциаций и аналогий на мышление. Если подытожить, выходит, что мы в плюсе. Энергетическое тело, то бишь аура, стало куда более сильным, пластичным, разветвленным и, как ни странно, гармоничным, еще больше перехватывая первенство у материального тела. Физические мутации также прошли хорошо, но для большей их части нужно время. Сторонние заклинания, наложенные магами, тоже закончили свою работу и развеялись. Кроме парочки, их работу я загасил на корню. Я удивлялся огромной лояльности серых стражей друг к другу и к идее искоренения порождений без сильного перекоса в сторону эгоизма. Теперь не буду. Именно парочка мерзких, но гениальных и тонких заклинаний была основой этого. Грубо говоря, они ничего не внушали, лишь закрепляли нужные им эмоциональные пики в отношении некоторых вопросов. Именно для вызова мыслей и эмоций, готовности самопожертвований, непримиримости к порождениям, готовности идти до конца и кучи всего подобного служит церемония. Тот душевный подъем, испытанный на ней, остается в разуме стражей навсегда. Ну а если попался непрошибаемый подопытный, или не проникшийся атмосферой, заклинания действуют за счет самой скверны еще минимум месяц, добиваясь нужных высот. Офигенно. И все это умудрились провернуть без непосредственного влияния на мозги, лишь опосредованно, не засекаемое никем и никогда. Создателей подобной гарантии верности можно смело называть гениями. Посмертно, ради душевного спокойствия. Ах да, все это было чистейшей магией крови, а с учетом того, что у серых сейчас нет магов, и с собой бурду не потаскаешь, срок хранения маленький, напрашиваются интересные выводы. Но сейчас не о них. Эрин потихоньку пришла в себя, чему стороживший ее Алистер был несказанно рад. Он даже внезапно ее обнял, на что растерянная девушка, мучившаяся головной болью, машинально ответила взаимностью. Затем растерялась, как-то робко спросив меня, не обиделся ли я. Посмеявшись и заверив, что дружеские, искренние объятия не проходят по статье «Измена», стал просвещать ее обо всех изменениях в теле, умолчав лишь о попытке прививания верности. Алистер же тем временем сам смутился своего душевного порыва и отступил в сторону, помогая Эрин подняться с подстилки, на которую ее перенесли, правда, так и не переместив с площадки, на которой происходила инициация. Закончив краткий отчет, перевел внимание на реальность, и рядом обнаружилась все еще лежащая Шисерн, на которую я кинул мимоходом взгляд, да так и замер. У нас проблемы, или нет, надо смотреть. Фоном слушаю разглагольствующего Алистера, и то это было ужасно. Я рад, что сейчас вас двое, переживших посвящение. Кстати, Эрин, а что это был за жуткий голос посередине ритуала? Будто из ночного кошмара явился. Бррр. Вчерашняя походная каша, пытающаяся меня задушить за свое недобросовестное создание, приговаривающая, мол, соли в ней слишком много, разговаривала именно так. Эрин весело фыркнула, стоя уже на собственных ногах и почти не шатаясь, ответила. «У тебя очень интересные сны, я бы сказала, нездоровые. Ты не пробовал обращаться к специалистам?» «Пробовал. Увы, их совет не жрать на ночь слишком много, плохо работает. С аппетитом серых стражей не съесть на ночь минимум тарелку чего-нибудь сытного, означает проснуться среди ночи голодным как волк. Ты сама это скоро почувствуешь. А затем веселье ушло из его глаз. Но все-таки, что это за голос? Тебе это так важно знать? Немного устало спросила Ирин. Он немного помолчал, затем мотнул головой из стороны в сторону. На самом деле нет. Лишь скажи, это доставит нам проблем? Есть угроза? Может, помощь какая требуется? Нет, проблем не будет. Ну, я бы не был во мне так уверен. Хе-хе, как и угрозы. На самом деле я расскажу, теперь-то в этом секрета нет. Это и был мой демон, с которым я и заключила контракт, находясь между жизнью и смертью, став воином духа. Стоп, демон, разве воин духа подразумевает не именно духа? Ты уверена? Просто демон, это демон. Несколько боязливо закончил Алистер. Давай об этом потом. Не потому что я не хочу отвечать, просто очень устала. Да, прости, нужно дождаться Шисерон. И после я отведу вас обеих в палатки, там и отдохнете. Ладно, я тогда, пожалуй, обратно присяду. Ирин немного неловко снова села на подстилку. Тело сильно подрастеряло ресурсы на перестройку, так что неудивительно, что от слабости ее шатает. Можно было бы, конечно, напитать ее моей волей, но не стоит, необходимости в этом нет. С Шисерон же было в целом все удовлетворительно, но далеко не идеально. Если канон сложится как надо, то ей я займусь уже чуть позже, исправляя явные огрехи, а пока сойдет и так. В принципе, теперь можно немного выдохнуть. Рубикон пройден. На собрание штаба войск нас не пригласили. Как потом мы узнали, Дункан сам отказался брать по каким-то своим причинам недавних рекрутов, формально ответив, они отдыхают после тяжелого посвящения, хотя Кайлану и очень хотелось нас увидеть. Или только Ирин. Пофиг. Дожидаясь результатов собрания высших чинов армии, мы тихонько отдыхали. Я колупался с преобразованным телом и аурой моей подзащитной, попутно обдумывая способы создания демонов, краем глаза проверяя работу куклы в Дарке и мониторя окружающую реальность. Черт, да я крут. Ирин спокойно читала учебные пособия, полулежа на вынесенный на воздух местный аналог раскладушки, периодически что-то спрашивая то у меня, то у рядом сидящего Алистера. Шисерон также была неподалеку, с явным трудом и напряжением расшифровывала такие же книги по порождениям, взяв пример с Ирин, и нужно заметить, ее редкие реплики были порой чрезвычайно полезны и точны. Всем было понятно, что битва состоится скоро, как бы не этой ночью, но спать ложиться до получения известия о планах армии никто не хотел. Наконец, почти ламповая атмосфера около костра в наступившем ночном мраке была прервана прибывшим задумчивым и мрачным Дунканом. Как прошло? Слегка заинтересовался Алистер. Дункан сел на бревно рядом с бывшим храмовником и, молча взяв какую-то палку, принялся неспешно ворошить горящие дрова и угли. «Все так плохо?» — не выдержала отложившая книгу Ирин. «Да нет, все хорошо». И Дункан поведал каноничный план с разделением армии на две части при подходе к Астагару основной орды порождений. Одна часть, вместе с королем и всеми серыми стражами, идет в лоб при поддержке лучников и магов на крепости. Вторая, во главе с Лагейном, ждет, пока порождения тьмы втянутся в бой, и по сигналу вламывают с фланга задним рядам, после же сминая передние с двух сторон. Просто и действенно. Сигнал же канонично подают лучшие из лучших свежеиспеченные серые стражи и Алистер. Вот последнее нашему бастарду и не понравилось. Так значит, мы не примем участие в сражении? Целых три серых стража будут просто подносить лучину к дровам? Его возмущению не было предела. Алистер, на твой век еще хватит сечи. Это действительно важный элемент плана. От вас будет зависеть судьба этой битвы и всего Фирилдина. Мы должны остановить порождение здесь. Дункан пытался выглядеть уверенно, но скрытые эмоции выдавали его с головой. Он был не просто мрачен, еще немного и будет настоящая депрессия. А если появится Ерахарил, архидемон? Спросила Шисерон. «Обделаемся мы», – пробурчал Алистер. «Оставь это нам, остальные серые стражи справятся». Дункан чуть усмехнулся и с какой-то странной интонацией добавил. «Ведь для этого мы здесь. А после подачи сигнала, что нам делать?» Ирин тоже приняла участие в разговоре. «Вы остаетесь на месте. При необходимости я подам знак Алистеру, он его поймет». На импровизированный совет опустилась тишина. Каждый думал свои думы. Но внезапно Ирин резко села и, прищурившись, посмотрела на Дункана. «Дайте-ка догадаюсь. Даже если бы король не поручил нам это задание, вы все равно бы придумали, как удержать нас подальше от битвы. Ведь так?» Алистер на эти слова удивленно выпучил глаза и с неверием покосился на старшего стража. Шисеран же еле слышно хмыкнула. Дункан тяжело вздохнул и улыбнулся. «Ты действительно дочь своего отца?» «Да, у меня были подобные мысли. И прежде чем вы начнете возмущаться...» Он одним насмешливым взглядом заткнул готового взорваться Алистера. «Это общая практика всех серых стражей. К тому же вы слишком молоды и неопытны. Среди вас лишь Алистер может чувствовать порождений, и то в предстоящей свалке это будет скорее мешать. Ко всему прочему, у вас будет и дополнительная миссия». Он достал из кожаной сумки, носимой им на бедре, знакомую шкатулку. «Вот, возьми, Алистер. Договоры слишком ценны, чтобы оставлять их без присмотра в лагере, а в бою внизу они будут лишь мешать. Я сохраню их». Бастард степенно кивнул и перепрятал их в свою торбу. «Ладно, мне нужно переговорить с остальными. Готовьтесь, орда подойдет к крепости к 3 часам ночи. Постарайтесь хоть немного выспаться». Легко сказать, но трудно сделать. В Ферилдине сейчас рассвет примерно в 6 утра, а закат в 8 вечера. Времени на сон почти не осталось. Жалкая пара часов может немного убрать пик усталости, и то лишь у тренированных людей. Хотя какое мне дело до остальных? Правильно, никакого. Айрин будет в полной боеготовности, это я могу гарантировать. Радуют также и остальные члены маленького отряда. Спокойная Шисеран, что будто медитирует, и словно пышущий пламенем в энергетическом спектре Алистер, сомнений в будущей зубастости банды серых нету. Теперь же еще раз подумаем насчет будущих действий. В принципе, моих сил и возможностей достаточно для того, чтобы не полагаться на канон, в том случае, если Флемит не прилетит спасать нас с вершины башни. Полное высвобождение моей воли Ирин выдержит, недолго, правда, но этого вполне хватит для экстренного отступления с Алистером и Шисеран на плечах, так что в этом плане переживать не стоит. Конечно, будет неприятно, да и Морриган законным путем с нами не пойдет, но совсем не критично. Ладно, поживем увидим. Глядишь, все будет как надо. Спустя 4 часа мы стояли на монументальном мосту, соединявшем крепость Астагар в одно целое. Наблюдать за перестроением нашей армии было занятно и даже полезно, к тому же хороший вид открывался и на подходящую орду порождений тьмы. Можно было, конечно, ринуться отрядом и к башне Ишала, зная, что ее сейчас атакуют порождения, прошедшие по подземным ходам, но зачем? Пусть все идет по канону, выгоды обратное не принесет. Правда, узная о нападении Ирин, она бы все равно побежала вперед, спасать жизни незнакомых воинов, но кто же ей об этом скажет? Слишком она добрая и сострадательная, но менять это я не хочу. На наш дуэт хватит и одной эгоистичной сволочи. Лучше постоим и посмотрим на начало эпичной битвы, что точно войдет в учебники истории. Тем временем, вопреки моим суждениям и ожиданиям, выходящие к крепости походные ряды порождений были на удивление четкими, никакой толпы изброда, а видно это было благодаря огромному количеству факелов и осветительных чаш. Конечно, до дисциплины нормальных воинских соединений им далеко, но все равно не ожидал такого уровня организованности. Архидемон, наверняка, и вопрос на засыпку. Зачем им вообще огонь и свет? Они что, в темноте не видят? Мое упущение... Нужно исследовать этот вопрос. Медленно выстраивались атакующие и оборонительные порядки с обеих сторон. Вот стали вырисовываться четко очерченные линии ряды с нашей стороны, а у порождений наметились десятки почти равных клиньев по всему чуть вогнутому фронту. Если смотреть сверху, это напоминает пасть с зубами. Странная тактика, но не мне судить. Эх, их бы всех сейчас накрыть чем-нибудь магически убойным, было бы совсем хорошо. Но нет, церковь не спит. Да и не знаю я, остались ли сведения у местных магов о заклинаниях такого уровня и поражающей мощи. О, а вот из леса выехала и артиллерия. Десятки катапульт, требушетов и чего-то мне совсем непонятного. К тому же неподалеку от них явственно ощущается даже на таком расстоянии возмущение в тени, свидетельствующее о применяемой или готовящейся магии. Интересненько, будто бы им в ответ... На одном из огромных балконов снизу справа прошлась волна маны, ознаменуя начало такого же магического возмущения, на что колебания у порождений сменили тональность. С одной из точек зрения, битва только что началась. Схлестнулись намерения 2 магических центров. Одни готовят удар, вторые присматриваются и плетут защиту от него. Первые меняют стратегию, вторые подстраиваются. Это не точная информация, лишь мои догадки, но думаю, они близки к истине.